Глава 79. Ночью Виктору не спалось. В квартире было удивительно тихо, тепло, уютно, а в окна бился снег. Никакая не метель, а просто крупный снег, подталкиваемый уставшим за предыдущий день ветром. Нина спала, и дыхания ее слышно не было. Она лежала на самом краю двуспальной кровати, словно специально оставляя Виктору максимум простора, если вдруг захочет он протянуть руки в ее сторону и ее не найти. Слава богу, навязчивой она не была. Виктор оторвал взгляд от окна, обернулся, посмотрел на Нину, подошел, постоял около нее минут пять, а в голове крутилось одно единственное слово — «сиротка». Крутилась со вчерашнего дня, с новогодней елки во дворе Сергея Павловича, и звучало оно в его мыслях совершенно серьезно, без иронии. Первой произнесла это слово Соня, когда они поймали частника и вместе с Мишей ехали домой после веселого обеда в Макдональдсе. «А правда, что они все сиротки?» — спросила в машине Соня. «Мне одна девочка сама так сказала». «Правда», — ответил Виктор. «А я ведь тоже сиротка», — продолжала Соня. «И ты», — кивнул Виктор. «И я, и он», — показал глазами на Мишу, стоявшего на сиденье у дверцы и смотревшего в окно машины. Водитель при этих словах обернулся и удивленно посмотрел на Виктора. Но потом Виктор стал объяснять Соне совершенно взрослым языком, что у нее, Сони, есть он, дядя Витя, есть тетя Нина, есть Миша, и поэтому все они уже не сиротки. Соня слушала и кивала, а потом спросила: «А дядя Леша сиротка?» Виктор в ответ пожал плечами. Вспомнилось, как Галина Михайловна, завуч интерната, долго жала ему руку, когда уже... Все дети сидели в автобусе. «Вы приезжайте к нам», — просила она. «Будем чай пить. У нас рядом речка. Весной там такая красота. И бобры есть, и нутрии плавают. У нас и переночевать можно». Виктор пообещал приехать. А теперь стоял и думал, что будь на его месте Качаев, тот бы ничего не обещал, зная, что не сделает. А вот ему пообещать было легко, и обещал он только для того, чтобы ей, Галине Михайловне, приятное сделать, чтобы она в таком же хорошем настроении доехала до своей глуши, до села Калиновки, чтобы и она, и дети еще несколько дней жили этими впечатлениями. И о Сергее Павловиче Виктор вдруг подумал: хорошо, не жадный, не подлый, работать у него несложно, и ничего подозрительного в этой работе нет. Это не крестики на живых писать. Надев халат, Виктор прошел на цыпочках через гостиную и закрылся на кухне. Включил свет, зажмурился, пока глаза, привыкшие к темноте, настраивались на электрический свет. Хотел было поставить на стол пишущую машинку, но представил себе ее обычный рабочий звук, и желание это пропало. Нарушать тишину он не хотел. Просто достал лист бумаги, ручку, уселся на свое место и замер, глядя на белое полотно листа. И вдруг кухонная дверь скрипнула и открылась. Виктор вздрогнул, обернулся и увидел в проеме пингвина Мишу, замершего на месте, смотревшего прямо в глаза Виктору. «Может, есть хочешь?» — спросил негромко Виктор. Пингвин сохранял неподвижность тела и взгляда, и в конце концов Виктор принял его присутствие как необходимость, как присутствие чего-то высшего, наблюдающего за ним, Виктором, за его делами и помыслами. И Виктор написал на листе: «Миша». Снова оглянулся на питомца, потом вернулся взглядом к бумаге и добавил: отправить на родину. А еще через несколько минут рука сама потянулась к вроде бы оконченному предложению и поставила в его конце большой вопросительный знак.